Глава 18. Да, не нужно ничего принимать к сердцу. Нужно стоять выше страданий, отчаяния, ненависти, смотреть на каждого больного как на невменяемого, от которого ничего не оскорбительно. Выработается такое отношение, и я хладнокровно пойду к тому машинисту, о котором я рассказывал в прошлой главе. И меня не остановит у порога мысль о незаслуженной ненависти, которая меня там ждет. И часто-часто приходится повторять себе: нужно выработать безразличие. Но это так трудно. Недавно лечил я одну молодую женщину, жену чиновника. Муж ее с нервным, интеллигентным лицом, со странно тонким голосом, перепуганный, приехал за мною и сообщил, что у жены его, кажется, дифтерит. Я осмотрел больную. У нее оказалась фолликулярная жаба. «Это не опасно?» — спросил муж. «Нет. Вероятнее всего, через день-другой пройдет, хотя, впрочем, может образоваться и нарыв». Через 2 дня действительно левая миндалина стала нарывать. «Отчего это? Отчего вдруг нарыв стал образовываться?» — любопытствовал муж. «Отчего? Как будто на такой вопрос кто-нибудь может ответить». И муж, и жена относились ко мне с тем милым доверием, которое так дорого врачу и так поднимает его дух. Каждое мое назначение они исполняли серьезную, почти благоговейную аккуратностью и тщательностью. Больная 5 дней сильно страдала, с трудом могла раскрывать рот и глотать. После сделанных мною насечек опухоль опала. Больная стала быстро поправляться, но остались мускульные боли в обеих сторонах шеи. Я приступил к легкому массажу шеи. «Как все у вас нежно и мягко выходит», — сказала больная, краснея и улыбаясь. «Право, я рад бы все время болеть, только чтобы вы меня лечили». Каждый раз по их настойчивым приглашениям я оставался у них пить кофе и просиживал час-другой. Мне это самому было приятно. С таким дружественным, любовным расположением оба они относились ко мне. Дня через 2 у больной появились боли в правой стороне зева, и температура снова поднялась. «Ну что?» — спросил меня обеспокоенный муж. «Вероятно, и в другой миндалине образуется нарыв». «Господи, еще?» — проговорила больная, уронив руки на колени. Муж широко раскрыл глаза. «Ну а чего же это?» — с изумлением спросил он. «Кажется, все делалось, что нужно». Я объяснил ему, что предупредить это было невозможно. «Ах ты, моя бедная Шурочка!» Нервно воскликнул он. «Опять, значит, все это сначала проделывать?» И в голосе его ясно прозвучала враждебная нотка ко мне. Нарыв созревал медленно-медленно, несмотря на 2 произведенные мною насечки. Опять больной раздуло шею, опять она ничего не могла глотать. Я видел, как с каждым днем все холоднее встречает меня и муж, и жена, как все больше сгущается атмосфера какого-то прямо отвращения ко мне. Теперь мне тяжело было идти к ним. Тяжело было осматривать сосредоточенно молчащую больную и делать распоряжение мужу, который выслушивал меня, стараясь не смотреть в глаза. Вместе с этим у них явилась по отношению ко мне какая-то преувеличенная, изысканная вежливость. Ясно чувствовалось недоверие и отвращение ко мне, но и то, и другое тщательно прикрывалось этой вежливостью, которая лишала меня возможности поставить вопрос прямо и отказаться от дальнейшего лечения. Да это в сущности и не было недоверием, я просто являлся символом и спутником всем надоевшего, всех истомившего страдания, и как олицетворение этого страдания я стал ненавистен и противен. Больная, наконец, выздоровела. Мы простились наружно очень хорошо, Но когда неделю спустя я встретился с мужем в фойе театра, он вдруг сделал озабоченное лицо и, отвернувшись, быстро прошел мимо, как будто не заметив меня. Нужно ко всему этому привыкнуть. Не нужно тяготиться таким отношением, потому что это лежит в самой сути дела. Но часто, особенно с неизлечимыми, хроническими больными, вся сила привычки и все усилия воли не могут устоять перед взрывами ярой ненависти отчаявшегося больного к врачу. Высшую радость для врача составляет возможность отказаться от такого больного. Но при всей своей ненависти больной часто цепко держится за врача и ни за что не хочет его переменить. Несколько лет назад в Италии около Милана произошел такой случай. Доктор Франческо Бертолла лечил одного сапожника, находившегося в последней стадии легочной чахотки. Состояние больного все ухудшалось. Потеряв терпение, он стал осыпать врача ругательствами, называя его при каждом посещении шарлатаном, невеждой, ну и тому подобное. Убедившись, что больной окончательно его возненавидел, доктор Бертолла заявил ему, что от дальнейшего лечения он вынужден отказаться. Это решение привело больного в выступление. На следующий день он подкараулил врача на улице. «Возьметесь вы снова за лечение или нет?» — спросил сапожник. Получив отрицательный ответ, он всадил доктору в живот большой кухонный нож. Врач упал с распоротым животом. Одновременно упал и убийца больной, у которого хлынула кровь горлом. Оба были тотчас подняты и свезены в одну и ту же больницу. Там оба они и умерли. Вся деятельность врача сплошь заполнена моментами страшно нервными, которые почти без перерыва бьют по сердцу. Неожиданное ухудшение в состоянии поправляющегося больного, неизлечимый больной, требующий от тебя помощи, грозящая смерть больного, всегдашняя возможность несчастного случая или ошибки, наконец, сама атмосфера, страдания и горя, окружающая тебя, все это непрерывно держит душу в состоянии какой-то смутной, неуспокаивающейся тревоги. Состояние это не всегда сознается, но вот выдается редкий день, когда у тебя все благополучно. Умерших нет, больные все поправляются, отношение к тебе хорошее, и тогда, по неожиданно охватившему тебя чувству глубокого облегчения и спокойствия, вдруг поймешь, в каком нервно приподнятом состоянии живешь все время. Бывает, что совершенно падают силы нести такую жизнь, а хватит такая тоска, что хочется бежать, бежать подальше, всех сбыть с рук, хотя на время почувствовать себя свободным и спокойным. Так жить всегда невозможно. И вот кое к чему у меня уж начинает вырабатываться спасительная привычка. Я уж не так, как прежде, страдаю от ненависти и несправедливости больных. Меня не так уж режет по сердцу их страдания и беспомощность. Тяжелые больные, особенно поучительные для врача. Раньше я не понимал, как могут товарищи мои по больнице всего охотнее брать себе палаты с интересными труднобольными. Я, напротив, всячески старался отделываться от таких больных. Мне было тяжело смотреть на эти иссохшие тела с отслаивающимся мясом и загнивающей кровью. Тяжело было встречаться с обращенными на тебя надеющимися взглядами, когда так ничтожно мало можешь помочь. Постепенно я с этим свыкся. Стал я свыкаться и вообще с той атмосферой постоянных страданий, в которой приходится жить и действовать. Я чувствую, что во мне постепенно начинает вырабатываться совершенно особенное отношение к больным. Я держусь с ними мягко и внимательно, добросовестно, стараюсь сделать все, что могу, но С глаз долой и сердце долой. Я сижу дома, в кружке добрых знакомых, болтаю, смеюсь. Нужно съездить к больному. Я еду, делаю, что нужно. Утешаю мать, плачущую над умирающим сыном. Но, воротившись, я сейчас же вхожу в прежнее настроение, и на душе не остается мрачного следа. Больной, с которым я имею дело как врач, это нечто совершенно другое, чем просто больной человек. Даже не близкий, а хоть сколько-нибудь знакомый. За этих я способен болеть душою, чувствовать вместе с ними их страдания. По отношению же к первым способность эта все больше исчезает. И я могу понять одного моего приятеля-хирурга, гуманнейшего человека, который, когда больной вопит под его ножом, совершенно искренним изумлением спрашивает его: «Чудак, чего ж ты кричишь?» Мне понятно, как Пирогов с его чутким, отзывчивым сердцем мог позволить себе ту возмутительную выходку, о которой он рассказывает в своих воспоминаниях. «Только однажды в моей практике, — пишет он, — я так грубо ошибся при исследовании больного, что, сделав камнесечение, не нашел в мочевом пузыре камня. Это случилось именно у робкого, богобоязненного старика. Раздосадованный на свою оплошность, я был так неделикатен, что измученного больного несколько раз послал к черту». «Как это вы Бога не боитесь?» — произнес он томным, умоляющим голосом. «И призываете нечистого злого духа, когда только имя Господне могло бы облегчить мои страдания?» Это странное свойство души — притупляться под влиянием привычки в совершенно определенном, часто очень узком отношении, оставаясь во всех остальных отношениях неизменную. Раньше я не мог себе представить, а теперь убежден, что даже тюремщик и палач способны искренне и горячо откликаться на все доброе, если только это доброе лежит вне сферы их специальности. Я замечаю, как все больше начинаю привыкать к страданиям больных, как в отношениях с ними руководствуюсь не непосредственным чувством, а головным сознанием, что держаться следует так-то. Это привыкание дает мне возможность жить и дышать, не быть постоянно под впечатлением мрачного и тяжелого. Но такое привыкание врача в то же время возмущает и пугает меня, особенно тогда, когда я вижу его обращенным на самого себя. Ко мне приехала из провинции сестра. Она была учительницей в городской школе, но 2 года назад должна была уйти вследствие болезни. От переутомления у нее развилось полное нервное истощение. Слабость была такая, что дни и ночи она лежала в постели. Звонок вызывал у нее припадки судорог. Спать она совсем не могла. Стала злобную, мелочную и раздражительную. Двухгодичное лечение не повело ни к чему, и вот она приехала к столичным врачам. Я не узнал ее, так она похудела и побледнела. Глаза стали большие, окруженные синевою, со странным нервным блеском. Прежде энергичная, полная жажды дела, она была теперь вяла и равнодушна ко всему. Я поехал с ней к знаменитому невропатологу. Нам долго пришлось дожидаться, прием был громадный. Наконец мы вошли в кабинет. Профессор с веселым, равнодушным лицом стал расспрашивать сестру. На каждый ее ответ он кивал головой и говорил: «Прекрасно!» Потом сел писать рецепт. «Могу я надеяться на выздоровление?» — спросила сестра дрогнувшим голосом. «Конечно, конечно!» — благодушно ответил профессор. «Тысячи тем же больны, чем вы! Поправитесь! Вот мы вам назначим ванны 2 раза в неделю, потом». Мне становилось все противнее смотреть на это веселое, равнодушное лицо, слушать этот тон, каким говорят только с маленькими детьми. Ведь тут целая трагедия. 1,5 года назад мать, случайно вошедшая к сестре, вырвала из ее рук морфий, которым она хотела отравиться, чтоб не жить недужным паразитом. И вот этот противный тон, эта развязность, показывающая, как мало дела всем посторонним до этой трагедии. Сестра стояла молча, и из ее глаз непроизвольно текли крупные слезы. Гордая, она досадовала, что не может их удержать, и они капали еще чаще. Ее большое горе было опошлено и измельчено. Таких, как она, тысячи, и ничего в ее горе нет ни для кого ужасного. А она так ждала его совета, так надеялась. «Ну вот! Ну, эта барышня уж совсем нехорошо!» — воскликнул профессор, увидев ее слезы. «Ай-яй-яй, какой срам! Плакать, а? Полноте, полноте!» И опять. Все в его тоне говорило, что профессор каждый день видит десятки таких плачущих, и что для него эти слезы просто капли соленой воды, выделяемые из слезных железок расшатанными нервами. Мы молча вышли, молча сели на извозчика. Сестра наклонилась, прижала к губам муфту и вдруг разрыдалась, злобно давя рыдания и все-таки не в силах их сдержать. «Не стану я принимать его глупых лекарств!» — воскликнула она и, выхватив рецепт, разорвала его в клочки. Я не протестовал. У меня в душе было то же чувство, и всякая вера пропала в лечение, назначенное этим равнодушным, самодовольным человеком, которому так мало дела до чужого горя. А вечером, в тот же день, я думал, где же найти границу, при которой могли бы жить и врач, и больной, и сумею ли я сам всегда удержаться на этой границе?